Глава 9. В логове Шелоп. Может быть, был и день. Да только он почти не отличался от ночи, разве что непроглядный ночной мрак сменился серым мутным сумраком. В мертвенной тишине хоббиты поднимались вслед за Горлумом. Сильно выветренные каменные глыбы вокруг были похожи на огромные изваяния. Примерно в лиге впереди смутно угадывалась огромная серая стена. Сплошная масса вздыбившегося камня, последний предстоящий им горный склон. Грозно темнел он и рос по мере их приближения и, в конце концов, заслонил собою все. У его подножия лежал глубокий мрак. Сэм принюхался. «Фу, ну и запах!» — фыркнул он. «И, надо сказать, пахнет все сильнее». Они вступили в тени, сразу увидели черный проем пещеры. «Сюда!» — тихо произнес Горлум. «Это вход!» О том, что эта пещера называется логовом Шелоп, он не упомянул. Из пещеры тянуло отвратительным зловонием. «Это единственный путь, Смяагорл?» — спросил Фродо. «Да-да, единственный!» — поспешно ответил Горлум. — Теперь мы должны идти здесь. Да-да. — А ты, значит, уже бывал в этой норе? — спросил Сэм. Ему очень не хотелось лезть в пещеру. — Тебе-то эта вонь поди нипочем. Глаза у Горлума замерцали. — Нипочем? Да, нипочем. Нам все нипочем. И голод нипочем, и вонь тоже. Смяагорл может вытерпеть. Да, он бывал здесь, прошел насквозь. Это единственный путь. — А чем же это так воняет, интересно знать? — спросил Сэм. — Похоже? Нет уж, лучше я промолчу. Наверное, это какая-нибудь орково берлога. И там скопилось всякой дряни за сотни лет. — Ладно, — сказал Фродо, — орки там или кто. Если другого пути нет, пойдем этим. Глубоко вдохнув напоследок, они вошли. Уже через несколько шагов тьма вокруг стала непроницаемой. После мрачных подземелий Мории им нигде не было так темно, а здесь тьма была еще плотнее и гуще. В Мории было пространство, сквозняки, эхо. А здесь, в застойном воздухе, всякий звук умирал, едва родившись. Они шли, словно окруженные черным дымом, ослеплявшим не только глаза, но и душу, мраком, в котором гасло всякое воспоминание о свете, цвете и форме. Это была ночь, кромешная и вечная. Казалось, из всех чувств осталось только два — осязание и обоняние, однако последнее не радовало, лучше бы уж и его не было. К их изумлению, стены были гладкие, а пол ровный. Лишь время от времени попадались ступеньки. Ход все время поднимался, и притом довольно круто. Хоббиты шли рядом, вытянув руки вперед и в стороны, но пальцы не всегда касались стен. Таким широким был этот коридор. Горлум шел первым, и был им, казалось, всего в нескольких шагах. Какое-то время они слышали его шипящее, захлебывающееся дыхание, но вскоре и этот звук исчез, и они шли все вперед и вперед на ощупь. У них осталось только одно желание — выбраться отсюда как можно скорее. Очень быстро исчезло ощущение времени и расстояния. Вдруг Сэм, шедший справа, ощутил со своей стороны отверстие в стене, оттуда потянуло менее спертым воздухом, но они уже прошли мимо. «Здесь не один ход», — прошептал он. Дышать было трудно, слова выговаривались с трудом. Если и похоже на что-нибудь, то только на оркову берлогу, вот и все. Потом ему справа, а Фродо слева, попалось еще 3-4 таких отверстия, но главный туннель по-прежнему вел прямо, никуда не сворачивая, сбиться было нельзя. Однако сколько же еще идти? Сколько же еще предстоит вынести, сколько они смогут вытерпеть? Чем выше поднимался ход, тем труднее становилось дышать. И что-то еще мешало, настораживало. Казалось, они ощущали чье-то присутствие в кромешной мгле. Что-то легко касалось волос и рук. Не то длинные щупальца, не то какие-то свисающие отростки, и все усиливался запах. Из всех чувств осталось лишь обоняние, и ощущения, приносимые им, превращались в пытку. Час, два, три, сколько они уже бредут во мраке? Часы, а может, дни, недели? Сэм не мог больше идти вдоль стены один. Он прижался к Фродо, и так, взявшись за руки, они продолжали путь. Еще через несколько шагов Фродо, ощупывая стену слева, чуть не провалился в пустоту. Отверстие было большое, и оттуда исходило столь мерзкое зловоние и столь сильное ощущение притаившейся злобы, что голова у Фродо закружилась. Сэм в этот момент тоже пошатнулся и упал. Фродо нашел его и потянул за руку. «Вставай», — сказал он хриплым шепотом, — «идем скорее. Запах и опасность — все отсюда». Собрав остаток сил, он заставил Сэма подняться. Спотыкаясь, они побрели дальше. Одна ступенька, две, три, наконец, шесть. И вдруг им стало легче. Словно чья-то враждебная сила отпустила их, но тут же на пути возникло новое затруднение. Туннель раздваивался. Как выбрать нужный коридор? Ни Фродо, ни Сэм не сомневались, что ошибка грозит гибелью. «Куда же подевался Горлум?» — недоумевал Сэм. «Почему он не подождал нас?» «Смяагорл!» Попытался окликнуть Фродо. «Смяагорл!» Голос был хриплый, и зов утих, едва сорвавшись с губ. Ответа не было. Ни отголоска, ни малейшей дрожи в воздухе. «Кажется, он сбежал по-настоящему, этот лиходейщик», — пробормотал Сэм. «Может, он для того и завел нас сюда, чтобы бросить? Ну, Горлум, попадись ты мне, плохо тебе будет». Медленно, на ощупь, они двинулись в левый коридор и очень скоро уперлись в стену. «Здесь нет дороги», — прохрипел Фродо. «Надо возвращаться, пойдем другим коридором». «И поскорее», — отозвался шепотом Сэм, — «здесь есть что-то похуже Горлума. Я чувствую чей-то взгляд». Не успели они пройти и 20 ярдов, как их пригвоздил к полу неожиданный и пугающий в этой душной тишине звук, какое-то захлебывающееся бульканье и ядовитое шипение надвигалось на них. «Это ловушка!» — выдохнул Сэм, нащупывая рукоять меча. Сразу вспомнилось, откуда у него этот меч. Такая же темень древнего кургана и старый том. «Был бы он здесь!» — промелькнула мысль. Тьма была вокруг него, мрак отчаяния и гнева в сердце, но именно в этот момент перед его внутренним взором вспыхнул луч света. Он был нестерпимо ярким, как свет солнца для того, кто долго пробыл под землей. А потом пришло ощущение золотого, зеленого, серебряного, белого. Из этого света соткалось видение прекрасной владычицы Лориэна. Она стояла в свежей высокой траве, протягивая вперед руку. Сэму даже показалось, что он слышит ее голос. Тебя, хранитель, я одариваю последним. Булькающее шипение приближалось. Оно сопровождалось непонятным скрипом, словно во мраке медленно двигалось что-то большое, суставчатое. «Фродо! Фродо!» — закричал Сэм, и голос у него опять стал живым и звонким. «Подарок! Подарок, чтобы светить во мраке! Она так говорила, скорее, звездную склянку!» «Звездную склянку?» — растерянно повторил Фродо. «Ну, конечно, как я мог забыть? Ему гореть там, где погаснут все другие огни!» — лихорадочно прошептал он. Медленнее, чем ему хотелось бы, его рука поднялась к груди и достала фиал Галадриэль. В первый момент он едва мерцал, как звезда сквозь густой туман, а потом свет усилился и засиял, как серебряное пламя, словно сам Эрендил с последним сильмарилом во лбу спустился с небесных троп. Мрак отпрянул, воздух вокруг превратился в светящийся хрусталь, и рука, держащая фиал, засветилась белым огнем. Пораженный Фродо смотрел на этот чудесный светоч. Он и не подозревал, какая сила скрыта в нем. После отплытия из Лориена он ни разу не доставал подарок Галадриэль, боясь обнаружить себя. «Айя! Эрендил! Эленион! Анкалима!» прозвучало в тишине, и Фродо сам удивился непонятным, но, несомненно, им произнесенным словам. Казалось, кто-то другой говорил через него, говорил ясным голосом, совершенно не ощущая зловония этой ямы. Но здесь, в этом душном мраке, были и другие силы, могучие и древние. Эльфийский призыв не испугал то, что надвигалось из темноты. В глубинах времен ей уже приходилось слышать этот клич. Она и тогда не обратила на него внимания. Не смутил он ее и сейчас. Отзвуки голоса Фродо еще раздавались под сводами, а он уже ощутил сгущающуюся вокруг себя злобу и почувствовал гибельный взгляд. Из тьмы позади медленно проступили два огромных фасетчатых глаза. Сияние звездного фиала преломлялось и отражалось в тысячах их граней, но они и сами наливались каким-то мертвенным светом. В них не было ни тени мысли, одно только тупое упрямство и кровожадное вожделение. Они видели добычу и были уверены, что она никуда не денется. От ужаса волосы у Фродо и Сэма встали дыбом, они попятились, глаза приближались. Рука Фродо, державшая фиал, дрогнула и опустилась. Не сговариваясь, они кинулись бежать. Фродо обернулся и, холодея, увидел, что глаза скачками приближаются. Запах смерти окутал его, словно облако. «Стой! Стой!» — в отчаянии закричал он. «Бежать бесполезно!» Глаза приближались. «Галадриэль!» — вскричал он, собирая все свое мужество, и снова поднял фиал. Глаза остановились. В них мелькнуло сомнение. А в сердце Фродо забилось пламя. Не задумываясь больше, он перехватил склянку в левую руку, а правой выхватил меч. Клинок, выкованный эльфами, засверкал серебряным блеском, а по его краям вспыхнули голубые искры. Тогда, держа звездную склянку над головой, изготовив к бою сверкающий меч, Фродо, маленький хоббит из Шира, твердо пошел навстречу страшным глазам. Они замигали. Чем ближе надвигался на них свет, тем яственнее проступал страх. Наконец они не выдержали, потускнели и медленно отступили. Никогда еще столь губительный свет не ослеплял их. В этих подземельях от века не было ни солнечного, ни звездного света, но эта звезда сама спустилась теперь в недра. Она все приближалась, и глазам стало больно. Они погасли, потом повернули вспять, и что-то большое и темное уползло во тьму за пределы света. «Фродо! Фродо!» — в восторге выкрикивал Сэм, следуя за другом с мечом наготове. «Звезды! Блеск! Эльфы сложили бы песню об этом, если бы видели! О, мне бы только дожить и рассказать им об этом! Стойте! Стойте, Фродо! Хватит! Не надо туда ходить! Дорога свободна! Идем отсюда!» Они повернули обратно. Сначала шли, потом бежали, ибо туннель становился все круче, и с каждым шагом они поднимались все выше над зловонной берлогой, и силы возвращались к ним. Но позади затаилась злоба, слепая, непобежденная, грозящая смертью. Однако навстречу уже веяло холодным свежим воздухом. Они приближались к выходу, задыхаясь, стремясь вырваться из каменного гнета, они бросились вперед и вдруг зашатались, отброшенные невидимой силой. Преграда оказалась мягкой, податливой, но совершенно непроходимой, хотя ветерок дул сквозь нее свободно. Они снова кинулись вперед и снова безрезультатно. Подняв над собой светящийся сосуд, Фродо всмотрелся. Перед ним серело нечто. Даже чудный свет не мог выявить его очертаний. Так могла выглядеть тень, рожденная раньше света, чуждая и противостоящая ему. Выход из туннеля был затянут паутиной, сотканной гигантским пауком. Она была огромная и густая, и каждая нить толщиной в палец. Сэм злорадно рассмеялся. «Паутина!» — воскликнул он. «Только и всего! Паутина, хоть и толстая, долой ее!» Он яростно ударил в самый центр мечом, но нить, по которой он попал, не порвалась. Упруга, как тетива лука, она отбросила меч, едва не выбив его из рук Сэма. Трижды он бил наотмашь, пока одна нить не лопнула, концом хлестнув Сэма по руке. Он вскрикнул от боли и отскочил. «Эдак мы и за неделю не пробьемся», — озадаченно проговорил он. «Что ж делать-то?» «Эй! А глаз этих не видать?» «Нет, не видно», — успокоил его Фродо. «Но ты знаешь, я их все-таки чувствую. Если погаснет светильник, они живо вернутся». «Вот влипли так влипли», — в сердцах воскликнул Сэм. «Ну, чисто мухи в паутину». Фарамир как в воду глядел. «Пусть его проклятье поразит этого Горлума, да поскорее!» «Проклятья не помогут», — задумчиво возразил Фродо. «Пропусти-ка меня, посмотрим, что можно сделать шершнем. Он выкован эльфами, и в нем чары против зла. Ты посторожи на случай, если глаза появятся. Вот, возьми светильник, держи повыше и смотри внимательно». Передав Сэму сосуд, Фродо подступил к паутине, ударил с плеча и тотчас отскочил назад. Сверкающий клинок рассек серые нити, как хорошая коса подсекает траву. Паутина, извиваясь, лопнула, повиснув рваными лохмотьями. Фродо продолжал наносить удар за ударом, пока не расчистил достаточный проход. Путь был открыт. «Идем!» — задыхаясь, кричал Фродо. «Вперед! Чудесное спасение!» Из самой пасти смерти лишила его обычной осмотрительности. С громким криком он выбежал из туннеля. После непроглядной черноты подземной ночи страна мрака показалась ему светлой. День кончался, красные отсветы угасали в угрюмом сумраке. Но для Фродо этот сумрак стал утром надежды. Осталось совсем немного. Перевал Киритунгол был вот он, прямо перед ним, справа и слева чернели в небе каменные рога. Осталось пробежать еще немного, и они окажутся по ту сторону хребта. «К перевалу, Сэм!» — крикнул он, забыв, что голос, не заглушаемый больше душным воздухом подземелья, звучит высоко и звонко. «К перевалу! Бежим!» Сэм со всех ног кинулся вслед за ним, но головы при этом он не потерял и часто оглядывался на черное устье тоннеля. Однако ни он, ни Фродо не знали всего коварства Шелоб. Из ее логова было много выходов. Несчетное множество веков она обитала там, чудовище в образе паука, подобное древнему монстру, с которым в незапамятные времена сразился Берен в Дориате, прежде чем повстречал Лучень на зеленой лужайке под лунным светом. О том, как Шелоб попала сюда, молчат предания. Да и не осталось их преданий о темных годах. Но преданий нет, а Шелоб была. Она была здесь прежде Саурона и прежде первого камня Барад-дура. И все это время занималась только одним делом — ублажала себя, высасывая кровь людей и эльфов, жирея и разбухая, непрестанно вожделея, свивая вокруг паутину мрака. Все живое было ей пищей, а тьма — продуктом пищеварения. По горным теснинам множились ее мерзкие отродья, от хмурых гор до восточных нагорий, от дол Гулдура до сумеречья. Но куда им было равняться с великой Шелоб, последней из тревоживших этот несчастный мир отпрысков древней Унгалианты, порождение довременного мрака? Много лет назад ей повстречался Горлум, тоже любивший тьму, повстречался и поклонился, признав ее владычество. Ее злая воля легко завладела им, отрезав от света, от надежды и раскаяния. Горлум обещал доставлять ей пищу. Ничего она не знала и знать не хотела ни о башнях, ни о кольцах, ни о каких других творениях рук и мысли. Она жаждала только смерти для всего живого, а для себя — удовольствие пожирать чужую жизнь и расти безмерно, чтобы горы не могли вместить ее. Но желание это было не так-то просто исполнить, и сейчас она давно уже была голодна и сидела, притаившись в своем логове. Сила Саурона росла, все живое бежало из пределов его страны. Город в долине давно опустел, ни эльфы, ни люди больше не попадались, только орки, скверная добыча, к тому же слишком осторожная. Она все равно добывала их, но все время хотелось чего-нибудь повкуснее, и Горлум привел вкусную пищу. «Посмотрим, посмотрим», — часто бормотал он себе под нос, пока вел хоббитов к долине Моргула. «Посмотрим, может быть, да-да, может быть, она выбросит кости и пустые одежды, а мы найдем их, мы найдем сокровище, награду для бедного Смеагорла, который привел такую вкусную еду, и мы спасем сокровище, как обещали, да, а когда оно будет у нас, она узнает об этом, о да, мы посчитаемся с ней, мы совсем всеми посчитаемся, да-да». Такие мысли бродили в том дальнем закоулке его черной души, которую он тщательно от нее скрывал. С этими мыслями он и пришел на поклон к Шелоб, пока его спутники спали. Саурон всегда знал, кто скрывается в недрах горы. Ему нравилась эта кровожадная и бдительная стража, охраняющая древний путь в его страну лучше любого войска. Орков у него было полно. Если время от времени Шелоб отлавливала одного другого, то в добрый час он обойдется. Иногда он сам бросал своей кошке, как он ее называл, лакомый кусочек, отправляя к ней ненужных пленников. Он приказывал загонять их к ней в логово, а потом с интересом слушал, как она с ними забавлялась. Это было удовольствие для обоих, оба привыкли чувствовать себя совершенно безнаказанно. До сих пор ни одна добыча не уходила от Шелоб, поэтому теперь она была в ярости и от голода готова была сожрать саму себя. Сэму и невдомек было, какие жуткие силы точили на него зубы. Зато он чувствовал, как растет вокруг опасность. Не понимая, откуда она исходит, он едва передвигал ноги. Ужас был вокруг него, впереди, на перевале, враги, а Фродо, словно лишившись рассудка, стремглав бежал прямо туда. Сэм взглянул на него и ахнул. Обнаженный меч в руке Фродо пылал голубым огнем. Еще он увидел ровный багровый свет в окне башни, вздымавшейся над перевалом. «Орки!» — пробормотал он. «Да как же мы тут прорвемся?» «А может, там кто и похуже орков?» Обычная осторожность заставила его заслонить рукой эльфийский сосуд. На мгновение рука его засияла, просвечивая живой кровью, но он поскорее сунул фиал в карман и прикрыл полой плаща. Фродо был уже шагах в 20 впереди, еще немного, и он потеряется в сером сумраке среди камней. Стоило Сэму спрятать звездную склянку, как появилась Шелоб. У Сэма волосы встали дыбом. Когда чуть впереди, слева, из черного провала под скалой, начало выползать такое, что не привидится и в бреду. Больше всего оно походило на гигантского паука. Гроздья глаз, потухшие было, опять светились злобой, свободно вращаясь вместе с головой, украшенной парой рогов, на короткой тонкой шее. Дальше покачивалось на согнутых лапах огромное вздутое туловище, чудовищный черный мешок с мертвенно-синими пятнами и слабо светящимся брюхом, коленчатые паучьи лапы с высоко торчащими над спиной узловатыми суставами были покрыты жесткой щетиной, а каждая лапа заканчивалась острым кривым когтем. Как только ее мерзкое мягкое тело протиснулось из дыры в скале, она помчалась необыкновенно быстро. Сэма она либо не видела, либо остерегалась, чутьем распознав, где прячется ненавистный свет, и все внимание сосредоточила на Фродо, который бежал, не оглядываясь и не чуя опасности. Как не быстро он бежал, ясно было, что Шелоб в несколько прыжков нагонит его. Сэм собрал все силы, чтобы крикнуть, но в этот момент длинная мягкая рука зажала ему рот, другая рука вцепилась в горло, и что-то обвелось вокруг ног. «Поймали!» — прошипел горлом Сэму в самое ухо. «Наконец-то! Мы поймали его, да, злобного хоббита! Мы этого, а она того!» Смеагорл обещал не вредить хозяину, он и не будет, зато он поймал тебя, злой, мерзкий негодяй, и он плюнул Сэму на шею. Ярость из-за помехи в такой отчаянный момент, ненависть к предателю вспыхнула в душе Сэма ярче 10 чудесных светильников. Горлум едва ли ожидал такой силы и ловкости от неторопливого обычного хоббита. Сэм вывернулся из-под руки, зажимавшей ему рот, но хватка на горле не ослабла. В правой руке у него был меч, на левой висел на ременной петле посох Фарамира. Сэм хотел ткнуть врага мечом, но Горлум перехватил его кисть, сжал как тисками и медленно выворачивал, пока, вскрикнув от боли, Сэм не выронил оружие, и все это время рука Горлума сжималась у него на горле. Тогда Сэм пустился на последнюю хитрость. Он изо всех сил оттолкнулся ногами и опрокинулся навзничь. Не ожидавший от Сэма этой простой уловки, Горлум упал, а Сэм обрушился на него сверху всей тяжестью. Горлум громко зашипел и выпустил Сэмово горло, но все еще продолжал сжимать его правую руку. Сэм напряг руку, стремглав вскочил, повернувшись, и, взмахнув левой рукой, хватил Горлума посохом. Он попал удачно. Горлум взвизгнул и выпустил его. Сэм шагнул вперед и, не меняя руки, нанес еще один сокрушительный удар. Быстро, как змея, Горлум уклонился, и удар, нацеленный ему в голову, пришелся по спине. Посох треснул и сломался. Однако Горлуму было вполне достаточно. Раньше он всегда хватал добычу сзади и сразу за горло двумя руками, но теперь от переполнявшей его злобы сделал ошибку. Сначала он начал разговаривать и хвастаться, не придушил жертву как следует. Его замыслы перестали удаваться с тех пор, как во мраке неожиданно появился этот ослепительный свет, а теперь он очутился лицом к лицу с разъяренным врагом, не уступающим ему в силе и ловкости, хотя этого врага он всегда считал тупым и медлительным. Сэм схватил с земли свой меч и замахнулся. Горлум пронзительно вскрикнул и, как был на четвереньках, скакнул в сторону, а потом с поразительной быстротой помчался к туннелю. Сэм гнался за ним, размахивая мечом. Он забыл обо всем, кроме клокотавшей в душе ярости, кроме жажды мщения. Но Горлум уже юркнул в дыру. И тогда, при виде черного зловонного провала, Сэма как громом поразила мысль о Фродо и чудовище. Мгновенно он повернулся и бросился назад, в ужасе зовя друга. Но он опоздал и здесь. В этом замысел Горлума удался.